Аббат поправил большие очки, которые закрывали ему не только глаза, но и виски, и снова сел, пригласив посетителя сделать то же. «Я вас слушаю, сударь», — сказал аббат с очень сильным итальянским акцентом. «Миссия, которую я на себя взял, сударь», — сказал посетитель, отчеканивая слова, точно он выговаривал их с трудом, — «миссия доверительная, как для того, на кого она возложена, так и для того, к кому обращаются». Аббат молча поклонился. «Да», — продолжал незнакомец, — «ваша порядочность, господин аббат, хорошо известна господину префекту полиции, и он обращается к вам как должностное лицо, чтобы узнать у вас нечто, интересующее сыскную полицию, от имени которой я к вам явился. Поэтому мы надеемся, господин аббат, что ни узы дружбы, ни личные соображения не заставят вас утаить истину от правосудия». «Если, конечно, то, что вы желаете узнать, ни в чем не затрагивает моей совести. Я священник, сударь, и тайна исповеди, например, должна оставаться известной лишь мне и Божьему суду, а не мне и людскому правосудию». «О, будьте спокойны, господин аббат», — сказал посетитель, — «мы во всяком случае не потревожим вашей совести». При этих словах аббат нажал на край абажура, так что противоположная сторона приподнялась, и свет полностью падал на лицо посетителя, тогда как лицо аббата оставалось в тени. «Простите, сударь, — сказал представитель префекта полиции, — но этот яркий свет режет мне глаза». Аббат опустил зеленый колпак. «Теперь, сударь, я вас слушаю. Изложите ваше дело». «Я перехожу к нему. Вы знакомы с графом Монте-Кристо?» «Вы имеете в виду господина Дзаконе?» «Дзаконе? Разве его зовут не Монте-Кристо?» «Монте-Кристо — название местности, вернее, утеса, а вовсе не фамилия. Ну что ж, как вам угодно, не будем спорить о словах, и раз Монте-Кристо и Дзаконе одно и то же лицо, безусловно, одно и то же, поговорим о господине Дзаконе». «Извольте». «Я спросил вас, знаете ли вы его?» «Очень даже хорошо». «Кто он такой?» «Сын богатого мальтийского судовладельца». «Да, я это слышал, так говорят. Но вы понимаете, полиция не может довольствоваться тем, что говорят». «Однако», — возразил, мягко улыбаясь, аббат, «если то, что говорят, правда, то приходится этим довольствоваться и полиции, точно так же, как и всем». «Но вы уверены в том, что говорите?» «То есть как это, уверен ли я?» «Поймите, сударь, что я отнюдь не сомневаюсь в вашей искренности. Я только спрашиваю, уверены ли вы?»